Глава 19. Он притормозил, когда заметил ее на углу. Она стояла в кучке других, но прочие не стоили второго взгляда. Они были пошлыми, скучными, уродливыми, ничем не примечательными. Но она была совсем другой. Вся ее внешность излучала невинность, такую редкую в ее профессии. То, как она оглядывалась, отчасти ищущая, отчасти напуганная тем, что может найти. Ее одежда более скромная, открывающая меньше кожи, заставляющая работать воображение. А его воображение уже разгулялось. Она та самая. Он чувствовал это костями. Это женщина, которая поможет ему снова почувствовать себя живым, которая наполнит каждый его день радостью и волнением. На этот раз все будет иначе. Когда он остановил машину рядом с ними, одна из проституток тут же прыгнула к ней. Улыбаясь, наклоняясь, демонстрируя ему содержимое своего выреза. Она не носила лифчик и качнулась туда-сюда, продолжая улыбаться. Но взгляд за этой улыбкой был усталым, а движения механическими, расчетливыми, проделанными уже сотню раз. Он опустил стекло с пассажирской стороны. «Хочешь немного развлечься?» — спросила она, и он услышал пустоту в ее голосе. «Похоже, ты спешишь. $20 за быстрый отсос. Или хочешь чего-нибудь посерьезнее?» Не обратив на нее внимания, он обернулся к той, невинной. Может, это ее первый день на панели? Он спасет ее прежде, чем она начнет падать. «Как насчет тебя?» — спросил он. «Не прокатишься со мной?» Она обернулась к нему, встревоженно глянула. «Я? Ну, в смысле, ты хочешь, чтобы я поехала с тобой? Может, ты лучше пойдешь со мной наверх?» — сказала она, указывая на мотель за спиной. Застекленная дверь была грязной от сажи и прочего. «У меня там комната. Я только сняла ее. Перебрала сюда пару дней назад. Она симпатичная». Он так и знал. «Ей здесь не место». Он тепло улыбнулся ей. «Я предпочитаю собственную постель. В накладе ты не останешься, обещаю». В ее взгляде что-то мелькнуло. Настороженность. Может, она здесь и новенькая, но не такая невинная, как он думал. Она знала, как о себе позаботиться. «А ты далеко живешь?» — спросила она. 20 минут езды отсюда», — сказал он. «Вообще-то, скорее 30. Она чуть подалась назад. Он теряет ее. Но в отличие от нее, он хорошо знал эту игру и держал козырь в рукаве. «Но у меня есть, ну, особая просьба», — сказал он. «Да», — произнесла она, отступая от него. «Какая? Ты не против, если мы купим тебе кое-какую одежду? Я хочу одеть тебя, как мою бывшую подружку. Немного стрёмная просьба, я знаю, и если ты не захочешь, то не будем, но для меня это много значит, а ты потом сможешь оставить одежду себе». Он виновато улыбнулся, увидел, что она расслабилась. Есть такая хитрость с этими девицами. Живя на улице, они учатся прислушиваться к тревожным сигналам. Они видят в нем что-то не так, пусть даже и не знают, что именно. И от него требуется лишь одно — сказать им, что они правы. Что да, он чуточку странный, но одеться под другую женщину — это не опасно. «Ладно», — сказала она, — «но это обойдется дороже». «Конечно», — он улыбнулся. «250», — сказала она. «Ехать долго, и мне понадобятся лишние деньги на такси обратно». Он кивнул. «Все будет». Она нагнулась, открыла пассажирскую дверь и залезла внутрь. Салон заполнил запах ее духов, невинность, сладкий аромат, подходящий для школьницы. Он влюбился.